Я рано вернулся домой. Открыв дверь в коридор, услышал музыку. Играл патефон Эрны Бенек, личной секретарши. По коридору плыл тихий и прозрачный женский голос. Потом пошла перекличка скрипок под сурдинку с пиччикато на банджо. И опять этот голос, проникновенный, нежный, будто переполненный счастьем. Я вслушался, пытаясь разобрать слова. Тихое пение женщины звучало удивительно трогательно в этом темном коридоре, где я стоял между швейной машиной фрау Бендер и чемоданами супругов Хассе. Я увидел кабанью голову над входом в кухню, где служанка гремела посудой. «И как же могла я жить без тебя?» — пел голос в нескольких шагах от меня, там, за дверью. Я пожал плечами и пошел к себе в комнату. За стеной снова разгорелась свара. Через несколько минут ко мне постучался и вошел Хассе. «Я не мешаю вам?» — устало спросил он. «Ничуть», — ответил я. «Хотите что-нибудь выпить?» «Лучше не надо. Только немного посижу у вас». Он тупо уставился в пол. «Вам хорошо», — сказал он. «Вы живете один». «Ну что за ерунда?» — возразил я. «Вечно торчать одному тоже не дело. Уж поверьте мне». Чуть сгорбившись, он сидел в кресле. Его глаза казались стеклянными. В них отражался проникавший в полумрак комнаты свет уличного фонаря. Я смотрел на его узкие, покатые плечи. «Я представлял себе жизнь совсем по-другому», — проговорил он после долгого молчания. «Это со всеми так». Через полчаса он решил пойти мириться с женой. Я дал ему несколько газет и полбутылки ликера Кюрасао. Ему это приторно-сладкое пойло должно было подойти. В напитках он ничего не смыслил. Тихо, почти неслышно вышел он от меня. Тень от тени, будто и вправду уже угас. Из коридора пестрым шелковым тряпьем ворвались обрывки музыки. Скрипки, приглушенные банджо. «И как же могла я жить без тебя?» Я запер за ним дверь и уселся у окна. Кладбище было залито голубым сиянием луны. Пестрые контуры световой рекламы взметались до крон деревьев. На темной земле выделялись могильные плиты. Безмолвные, они не внушали страха. Вплотную к ним сигналя проезжали автомобили, и свет их фар скользил по выветрившимся надгробным надписям.